Глава 9. Чем я занималась до ужина? Разобрала сундук, пусть послезавтра его все равно заново собирать. Выползла таки из комнаты и даже добрела до библиотеки. Но Левина, как выяснилось, сегодня себя дурно чувствовала, так что поговорить с ней не представлялось возможным. Хотя что бы я ей сказала, что я, как истинный балабол, сама пообещала помочь, а сделать ничего не смогла? Да. У меня проблем выше крыши и так, но человек-то надеется, а я, выходит, подвела. Но, может, сегодня за ужином с Рианом получится снова осторожно затронуть эту тему. Спасибо, хоть Вермель больше не объявлялся со своими зловещими высказываниями. Хотелось хотя бы ненадолго почувствовать себя нормальным человеком, а не оружием массового магического поражения. И, кстати, дар пока совсем не чувствуется. Нужно выяснить у Риана, как он блокировал магию. Вдруг это и есть для меня тот самый идеальный выход, который так нужен. Хотя, если верить темной колдунье, мой дар будет только расти. Если что-то может сдерживать его сейчас, то вряд ли сможет потом. В общем, к ужину я успела и подумать о смысле жизни, и обсудить с дворецким его больные суставы, и даже раскопать в библиотеке талмуд по азам магии. Правда, там про темную башню и её хозяйку упоминалось очень абстрактно и больше походило то ли на легенду, то ли на страшилку. А главное, я успела приготовить целую речь для Риана, чтобы он как можно быстрее перешел из стадии «прокурор» в куда более покладистое состояние. У меня в спальне хоть и имелся столик, но лишь небольшой круглый, на который обычно взгромождали вазы с цветами, так что слуги принесли еще один, хотя и немногим больше. Накрытый стол, горящие свечи. Я вся такая прекрасная и готовая во всем признаваться. Это точно будет отличный прощальный вечер. Хотя теоретически у нас в запасе еще завтрашний последний день фиктивного брака. Но ведь наверняка снова из-за чего-нибудь разругаемся. Так что лучше не упускать возможность. И вообще, я бы очень хотела, после того, как избавлюсь от проклятого дара, все же наладить общение с Рианом. Он хоть порой и вызывает жгучее желание проверить его голову на то, как об нее можно согнуть кочергу, но все же мне с ним хорошо. Он словно какой-то свой уже, что ли. Вдруг мы потом сможем быть с друзьями. Так что к тому моменту, когда пришел Риан, я уже преисполнилась благостного настроения и прекрасных планов на будущее. И пусть на задворках сознания продолжалось скрестись, назойливая «чума, смерть, мы все умрем», хотя бы на один вечер я решила вообще о плохом не думать. В кои-то веки даже Вермель не бухтел в мыслях на тему моей безответственности. Признаться, я куда больше ожидал, что ты еще на входе в комнату зашвырнешь меня подсвечником, чем будешь вот так встречать с улыбкой. Хоть в голосе Риана и скользили нотки недоверия, но скорее ближе к беззлобной иронии, чем к настоящей подозрительности. Он притворил за собой дверь и тут же поинтересовался. В чем подвох? Я же понимаю, что внезапное перемирие у нас не просто так. По какому поводу пакт о ненападении? Ты же наверняка такая милая, не случайно. Еще какая милая. Я, между прочим, битый час прихорашивалась, так что цени, пока я тут. Мы с тобой все эти дни воевали, так почему бы не сделать ненадолго паузу? Хотя бы на то время, пока у тебя есть какая-то вундервафля, защищающая от моего дара. Кстати, нужно непременно выяснить, что это за артефакт. Риан никак на мои слова не отреагировал, по-джентльменски отодвинул мне стул, и как раз появились слуги с подносами. Риан. Да ее просто не узнать. Круткое создание, так мило хлопающее ресницами, и еще ни разу за последние минут 10 не сказавшее ни одной колкости. Неужто его псевдосупругу опять подменили? Но если в случае Лизы он был очень даже не против, то тут уж, пожалуйста, Лизу оставьте. Что-то не так? Увлеченно вылавливая вилкой последний гриб на тарелке, Лиза подняла на Риана вопросительный взгляд. Или ты просто не голоден и завидуешь моему аппетиту? Честно, я никого из слуг не подговаривала. Так что в твою порцию отравы не подсыпали, можешь есть спокойно. Увы, увы, все слуги в этом доме на твоей стороне. Хотя уже то, что они перестали шарахаться от моего «доброе утро», «отлично выглядите, новая прическа — уже большой прогресс». Риан улыбнулся. «Думаю, слугам ты нравишься. Просто до тебя Элиза за месяц знатно потрепала всем нервы. Это внезапная перемена и настораживает обитателей моего дома. Они же не в курсе, что ты вовсе не она. И тут же добавил, как бы между прочим. Где, кстати, Элиза? И пусть приглушенный свет свечей навевал весьма романтическую атмосферу, а сидящая напротив прелестница невольно заставляла не отводить от нее взгляда ни на миг. Герцог постарался отодвинуть на задний план слишком мешающие сейчас эмоции и влечения. Сначала правда, а дальше уже видно будет. Со вздохом Лиза отложила вилку. «Элиза очень далеко, и не знаю, расстроит это тебя или обрадует, но ее никак не вернуть. Поверь, я бы многое отдала, чтобы вновь поменяться с ней местами». На секунду она запнулась, словно сама была не до конца уверена в искренности этих слов. «Только это неосуществимо. Мы с Элизой идентичны не просто так». «Вы не идентичны», — мягко перебил Риан, не удержавшись. «Совсем не идентичны». «Но никто ведь кроме тебя не заметил подмены», — хмуро возразила она. «Даже приемные родители Элизы до сих пор уверены, что я — это она». «Приемные?» — такого Риан совсем не ожидал. «Насколько я знаю, она им не родная, но прошу, пусть это останется между нами». «Неужели ты сомневаешься в моей способности хранить секреты?» Лиза отвела взгляд, даже губу на мгновение закусила, словно такие простые слова ее от чего-то смутили, но все же продолжила. «Мы с Элизой двойники. Не знаю, слышал ты или нет о других мирах, но это как раз тот случай». «То есть ты не из этого мира?» Уж что-что, а подобное вовсе в голову не приходило, хотя и многое объясняло. Лиза улыбнулась чуть виновата, мол, что поделать, если это так. «Честно, я сюда совсем не рвалась, и уж точно не по моей воле так получилось, что мы с Элизой поменялись местами, но обратно уже никак. Вроде как тут у меня некий кармический долг, или типа того, как раз из-за связи с Элизой, потому я уже никуда не денусь». «Так это же замечательно», — Риан откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Я почему-то уверен, что и сама ты не рвешься назад. Или же в том мире остались дорогие тебе люди?» «Я там замуж собиралась». Она снова упорно не смотрела в глаза. «Даже так?» Непроизвольно в его голосе мелькнули стальные нотки. «Это уже не имеет значения. Все равно теперь Элиза выдает себя за меня и преспокойно станет женой моего жениха». По интонации нельзя было понять, как Лиза к этому относится. «Что же это за жених такой, раз не смог отличить самозванку от тебя?» «Не все же такие проницательные, как ты». Ей явно хотелось поскорее оставить эту тему. Елизавета. Ощущение было такое, будто не то что камень, а целая глыба с души упала. Но почему же настолько легче лишь от того, что Риан теперь знает, кто я? Хотя тут же возникал и другой, вполне закономерный вопрос. «Но если ты и так уже знал, что я не Элиза, то зачем мне подыгрывал?» «Честно?» — улыбнулся он. «Честно. У меня даже дыхание чуть сбилось. Отчего-то так важно понять, почему Риан меня не выдал. И дело ведь не в безопасности, а в чем-то другом. В чем-то таком, чего я пока старательно предпочитаю не замечать. Мне просто стало любопытно. Я понимал, что никакой угрозы ты не представляешь, и весьма забавно было наблюдать, как ты постоянно пытаешься выкручиваться, но я все же ждал, что ты сама во всем мне признаешься». И взглянул на меня с таким укором, что мне даже стыдно стало. «Чтобы откровенничать о том, из-за чего можно влипнуть в крупные неприятности, нужно доверять человеку», — возразила я. Риан нахмурился, хотя я вроде бы сказала вполне логичные вещи. «То есть, не поставь я тебя перед фактом, что все знаю, ты бы так ни в чем и не призналась?» «Но вот почему мне снова стыдно?» «Я тебя знаю всего неделю от силы, да и то не уверена, что знаю. Понимаешь, мой опыт в общении с людьми не настолько богатый, чтобы я с первого взгляда могла определить, каков человек на самом деле. Но ты...» «Вот как бы так сказать, чтобы это прозвучало по-деловому, без налета ненужных эмоций? Ты мне все же кажешься неплохим». Он пару секунд смотрел на меня озадаченно и засмеялся. «Лиза, вот как так? Ты умудряешься протанцевать на моем самолюбии даже тогда, когда якобы делаешь комплимент. Неплохим? И это все, что я заслуживаю?» «Список твоих недостатков был бы куда более обширным». Я старалась ответить серьезно, но почему-то улыбка возникла сама собой. Только сейчас я всецело осознала, что мне именно этого и не хватало с Рианом. Не играть никакой роли, не оглядываться на каждое свое слово и не ждать подвоха. Конечно, разумом я прекрасно понимала, что доверять не слишком-то знакомому человеку — это неоправданный риск. И сейчас я поступаю совсем неразумно, следую своим эмоциям, а они, боюсь, очень даже слепы. Так, а что насчет Ирвина? Похоже, Риану это не давало покоя. Хоть голос его и прозвучал вроде бы спокойно, но чувствовалось, что это лишь видимость. «Ай!» — я в сердцах вздохнула. «Это очень сложный вопрос. Но ты все же Ирвина не трогай. Он не виноват». Глаза Риана мигом сузились. «Он не виноват. Ты не виновата. А кто тогда виноват?» «Ладно, как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Раз он знает, что я не Элиза, то можно сдавать ее вместе со всеми гнилыми потрохами». Ирвин не отдавал себе отчета в своих действиях. Элиза приворожила его еще зимой, до того, как вышла за тебя замуж. И этот приворот никуда не делся. Потому Ирвин слегка одурел от наведенных чувств и творил всякую дичь. Но ничего плохого мне не сделал. Да и, кажется, даже начал приходить в себя. Не могла же я сказать, что это я приворот сняла. Причем не могла в прямом смысле. При одной мысли хотя бы намекнуть на мой дар, в горле вставал ком, мешая говорить. Риан резко встал, прошелся по спальне. «Лиза, привороты сами по себе не проходят, и если они в такой запущенной степени, то запросто могут повредить рассудок. Ирвина необходимо найти и сдать властям, пока он окончательно не обезумел и кого-либо не погубил. Пока эта проблема не решена, тебе лучше не выходить из дома. И, кстати...» Ну вот, опять этот прокурорский взгляд. «А ты откуда знаешь, что именно творила Элиза, если тебя в это время здесь не было? Не вздумай ничего про меня рассказывать». «Ну что вы, как можно, мой многоуважаемый наставник, соратник и ангел-хранитель? У меня и мысли такой не было». «Да мне один призрак рассказал». «Призрак?» Риан не то чтобы удивился, скорее насторожился. Но вроде же призраки в Ахмире дело более привычное, то есть вполне могут появляться. Но я не стала спрашивать, что не так. «Да, призрак темного мага. Он был связан с Элизой и теперь помогает мне. Хотя уместно ли здесь слово «помогает»? И можно ли помогать постоянным капаньем на мозги?» «Ну-ну, если бы не я, тебя бы уже в живых не было. И смысл, что ты своему ненаглядному все разболтала. Кому от этого легче?» «Мне легче. Мне на самом деле легче». Риан ответил не сразу. Пройдясь по комнате, остановился у окна. Туда свет свечей не попадал, и в сумраке мужская фигура казалась угрожающей. Словно тревожный звоночек о том, что мне и вправду не стоит так опрометчиво доверять постороннему человеку. Да, постороннему. То, что Риан мне нравится, никак не делает его не то что другом, а даже хорошим знакомым. «Лиза, но к чему вообще было все это притворство?» «А как иначе?» «Я и сама предпочла бы сейчас отойти в тень, но скорее, чтобы спрятаться. Узнай, кто, что я, и иномерянка, разве меня не ждала бы расправа?» «Узнай, кто-то чужой?» «Да, конечно, тебя могли бы сдать властям, но речь сейчас не о других людях, речь о нас. Меня неприятно удивляет, что ты сама мне так ничего и не рассказала, пока я тебя не поставил перед фактом». «Хм, почему его это так задевает? Неужели мое доверие настолько важно?» Не дожидаясь моего ответа, он со вздохом продолжил. «Ладно, возможно, я сам виноват. Наши с тобой отношения в эти дни сложно назвать мирными и любезными. Но теперь, когда, наконец, внесена ясность, давай больше без тайн и замалчиваний. Мало того, что ты плохо знаешь этот мир, так ты еще и слаба и сама по себе беззащитна. И то, что ты пыталась самостоятельно решать свои проблемы, это в корне неправильно». «А что тут неправильного?» Я встала из-за стола и отошла к камину. И не потому, что там уютно потрескивал огонь, а просто, чтобы увеличить дистанцию с Рианом. На мой взгляд, как раз-таки правильно не плыть по течению унылой... деревяшкой, а самостоятельно управлять своей жизнью. Пусть я не видела лица Риана, но по интонации догадалась, что он хмурится. «Как я понимаю, попав в этот мир, ты стремилась в первую очередь к безопасности». «Потому и притворялась. Да, я не отрицаю, необходимо и дальше сохранять в тайне твое происхождение, а тебе оставаться Элизой, Но ты ведь не одна, и есть кому решать твои проблемы. Ох, знал бы ты, как мне хочется растечься радостной лужицей, переложить на твои широкие крепкие плечи весь этот дурдом, что творится, и ждать. Просто ждать, когда ты все разрулишь, и как мой прекрасный принц на белом коне прискачешь обратно с победой. Еще и пожалеешь меня, бедненькую, которая в ожидании целый ворох кружевных платочков выплакала. Но нет, ты, может, и хороший, и помыслы твои благородны, да только я невольно всю жизнь тебе могу искалечить. Но как это объяснить, если при всем желании я даже намекнуть на истинные причины не могу? Собравшись силами, я постаралась говорить спокойно. «Риан, будем честны, мы с тобой чужие люди, мы знаем друг друга меньше недели». И пусть я из другого мира, но не сомневаюсь, что в любом из миров есть кое-что схожее. Никому не нужны чужие проблемы. Чужие, возможно, но ты мне не чужая. Отчего-то аж ком встал в горле. Я силилась что-то ответить, но никак не могла найти слова. Только Ириан ничего не говорила, а направился прямиком ко мне. Я не стала отступать. Я не боялась Риана. Я боялась того, как отреагирует моя треклятая магия. Ведь если до этого она вообще не чувствовалась, то сейчас от чего-то вновь пробудилась. Пусть слабо, но вполне ощутимо. Даже кончики пальцев заколола. Опасаясь, что в любой момент может случиться непоправимое, я встревоженно спросила. «Риан, а ты точно уверен, что магия, ну, в смысле, твоя магия, не причинит мне вреда?» «Да что с моей способностью нормально говорить? Он ведь всего лишь подошел поближе. Что тут такого-то?» «Я ведь говорил, тебе совершенно нечего бояться». Он расстегнул запонку на правой руке и, закатав рукав рубашки, продемонстрировал браслет из черного матового металла. «Пока на мне этот артефакт, я фактически обычный человек, а не маг». «На что, если этого браслета все же маловато? Может, тебе заказать целый доспех из этого чудодейственного антимагического металла? Ты, конечно, будешь тогда больше похож на железного дровосека, но уж лучше так». «Хотя вдруг я зря паникую, и артефакт надежен, а моя магия, ну, просто так о себе напоминает, чтобы я не расслаблялась». Как назло, и Вермиль не объявлялся со своим веским мнением. Выходит, обиделся на мою болтливость. «Лиза». От внимательного взгляда Риана, похоже, не скрылись мои мысленные метания. «И вот думай, то ли он настолько проницательный, то ли я, как открытая книга. Что тебя так пугает? Или ты все же боишься меня?» Я покачала головой, по-прежнему держась стоически и ни на шаг не отступая, хотя мы с Рианом стояли теперь почти вплотную. И надо отдать ему должное, он не пытался переходить в атаку, по крайней мере, пока. Лишь добавил. «Только прошу, не нужно опять про чужие люди. Да, согласен, мы еще мало времени провели вместе, но иногда и несколько дней куда важнее, чем целые годы. Или тебя смущает, что по-настоящему мы все же не женаты? Так это тоже не проблема. Раз Элиза в другом мире, то брачные узы сошли на нет сами собой. Я свободен, как и ты. И пусть церемонию придется провести в тайне от всех, ведь официально мы и так состоим в браке, но... Риан, ошарашенно перебила я. Ты это сейчас серьезно? Он и бровью не повел, только взгляд будто потяжелел. Лиза, я ведь уже говорил тебе, что развода не будет. «Нет, конечно, мы можем якобы развестись, чтобы после сыграть свадьбу уже как положено, с торжественной церемонией и толпой гостей. Но мне почему-то кажется, что тебе тоже не нужна вся эта мишура. Тем более повторный брак официально можно будет заключить лишь через год. Столько ждать просто невыносимо». «Да почему же он такой, прямо искуситель? И ладно бы хитрил, но он ведь искренен». Искренен настолько, что в груди от этого щемит. Я готова признать, что моя версия, а потом мы можем стать хорошими друзьями, трещит по швам. Но разве можно относиться к нему как к другу? А тут он сам вполне серьезно предлагает попытаться построить нечто большее. И проклятье! Это первый мужчина в моей жизни, с которым и вправду хочется быть рядом. Даже Игорь ни в какое сравнение не идет. Не в силах от волнения стоять на месте, я отошла от Риана. Он хоть и нахмурился, но пока ничего не говорил, ожидая моей реакции. И как быть? Я и вправду не хочу все рушить, а мой отказ точно разрушит. Ведь Риан слишком горд и не простит такой удар по самолюбию. Но и согласиться я не могу. Это слишком большой риск. Нужен компромисс. А что, если на самом деле отказаться от развода, но при этом попросить дать мне время, мол, собраться с мыслями и все такое, переехать пока к родителям Элизы и держать Риана на расстоянии до тех пор, пока не решу проблему с магией? Хотя как тогда я ее решу, если единственный вариант — отдать дар Элизе, а для этого нужно зеркальное событие и именно с Ирвином? Риан все же не выдержал, подошел ко мне, и его руки легли на мои плечи. Осколки металла брызнули во все стороны. Риан едва успел меня развернуть, иначе куски браслета точно поранили бы мое лицо. Да как же так? Артефакт разлетелся. Просто разлетелся, стоило Риану ко мне прикоснуться. И тут же, как жадный зверь, начала разрастаться внутри меня давящая сила. Я мигом отшатнулась, но и Риан уже отошел к двери. Выругавшись сквозь зубы так тихо, что я не разобрала слов, и успокаивающе добавил: «Не бойся, я уйду. Твое самочувствие сейчас важнее всего». «Но артефакт...» Я даже договорить не смогла. Дар не позволил мне озвучить намек. «Очевидно, халтурно сделали». Риан поморщился. «И как это я сразу не распознал? Уже очень добротным показался». Он взялся за ручку двери. «Риан, я...» У меня снова встал ком в горле. На его вопросительный взгляд я смогла лишь выдавить: «Спасибо за заботу. Доброй ночи». «Добрый». Он тепло улыбнулся. «Надеюсь, завтра тебе станет лучше, и нам не придется так бегать друг от друга». Несмотря на шутливый тон, слишком отчетливо проскользнуло, что его очень это не устраивает. Он ушел. Едва за ним закрылась дверь, я присела на край кровати. Так и сидела, пока появившиеся служанки убирали со стола. Потом принесли мне очередную порцию восстанавливающего зелья. И лишь после, когда я уже легла спать, в темноте комнаты объявился чуть мерцающий вермель. «Лиза, ты же сама понимаешь, что это невозможно». Он даже не ёрничал, глядя на меня серьезно и будто с сочувствием. «Пока у тебя эта магия, ты опасна для герцога. Подумай хорошенько, что для тебя важнее — сиюминутное желание или его жизнь?» «Я даже не в силах ничего ему объяснить. Но, быть может, вы расскажете?» Вермель покачал головой. «Даже будучи живым и полным темной магии, я не смог бы противостоять власти твоего дара. А теперь уж и подавно. Колдунья сделала все, чтобы обезопасить свое творение». Свернувшись калачиком под одеялом, я отвернулась от призрака, но и он исчез, оставив меня наедине с тяжелыми мыслями. Я должна найти какой-то иной выход, кроме Ирвина, ведь этот замысел точно разрушит все мои шансы на то, чтобы быть с Рианом. Только времени на это все меньше и меньше.